Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи пришли вот такие достаточно интересные вопросы. Уважаемый владыка, скажите, почему считается грехом упоминание имени Божьего в повседневной жизни? С уважением, Карина Галина Алексеевна, город Сочи, Краснодарского края. Упоминание имени Божьего в повседневной жизни не является грехом, а очень и очень даже приветствуется, если это упоминание достойно. Ведь мы имя Божье упоминаем в молитвах. Мы обращаемся к Богу не только в храме и не только тогда, когда утром и вечером молимся в доме, но всякий раз, когда нам тяжело, когда мы нуждаемся в Божьей помощи, в Божьей поддержке. И чем чаще человек обращается к Богу, чем чаще он упоминает имя Божье, тем сильнее замыкается цепь, которая должна быть постоянна в отношениях между человеком и Богом. Вот когда эта цепь религиозная размыкается, когда происходит разрыв связи, тогда человек лишается силы Божьей, Божьей помощи. Слово Божье запрещает нам упоминать имя Бога в суе, то есть попусту. Не приемли имени Божьего в суе, так заповедь гласит. Что же такое употребление имени Божьего в суе? Впустую, вне молитвы, вне реального обращения к Богу. В качестве пословицы, поговорки, некоего вводного слова. Иногда мы даже кощунственно употребляем Божье имя, не вкладывая в это никакого религиозного смысла. Вот такое упоминание имени Божия греховно, потому что Бог есть абсолютная святость, абсолютное могущество. Мы не употребляем в суе имя могущественных правителей и даже наших начальников, особенно так, чтобы они слышали это пустое упоминание их имени. Мы боимся человеческого гнева. Конечно, за глаза часто и злословим, и впустую вспоминаем эти имена, а вот так, чтобы услышал тот или иной сильный человек. О, нет. Много раз подумаем. А имя Божье упоминаем. Как будто Бог нас и не слышит. А Бог слышит нас. Конечно, Бога невозможно оскорбить человеческой глупостью. Не упоминание имени Божьего в суе нужно не Богу, а нам. Если мы твердо решим упоминать имя Божье только в прямом назначении и в прямом смысле, обращаясь к Богу с молитвой, вот тогда это будет иметь огромное духовно-воспитательное значение. И поэтому и заповедь такая дана нам, чтобы всякий раз, когда употребляется имя Божье, оно упоминалось достойно, поднимая, возвышая нас, помогая нам сохранять постоянную связь с Богом. И еще вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, владыка, есть ли в Священном Писании заповедь или еще какое-либо указание о любви к своей родине, о патриотизме? Или это все не имеет значения? И у православных одно Отечество, Небесное. С уважением, Бураков Иван Степанович, город Пермь. В Слове Божьем неоднократно подчеркивается то чрезвычайно важное обстоятельство, что все мы на этой земле временные пришельцы. И все мы должны устремляться к вечному небесному граду. Не случайно Слово Божие подчеркивает необходимость этого устремления, потому что на практике так много обстоятельств, влияют на людей, рассредотачивая их внимание, разрушая подлинную стратегию бытия. Что чаще всего мы думаем и отдаем свое сердце тому, что граду небесному и вечному нашему Отечеству не имеет никакого отношения. Любовь к граду небесному – это есть любовь к вечным ценностям. Это есть принятие этих ценностей. Это есть следование таковым ценностям в жизни. Это есть главное религиозное требование к человеку. Ну а что же касается града земного? Что человеческие земные ценности не имеют никакого значения в перспективе вечной жизни? Что не имеет никакого значения в перспективе вечной жизни любовь к Отечеству, к народу своему, к стране? Отнюдь нет. Величайшей заповедью является заповедь любви к ближнему. Величайшая заповедь. Осуществляя эту заповедь, человек отвечает на главный божественный призыв. А как осуществляется эта любовь? Можно ли любить вообще все человечество? Любить абстрактное человечество невозможно. Можно любить конкретного человека. В первую очередь, тех, с которыми мы живем вместе. Мужа, жену, отца, мать, брата, сестру, то есть членов нашего ближайшего окружения. Эта любовь к другим простираться должна и к тем нашим ближним, с которыми мы общаемся. Это уже более широкий круг. Это соседи. Это те, кто живет с нами в одном месте. Это те, кто составляет один трудовой коллектив, с кем мы постоянно общаемся. Ну а дальше? Каков более высокий уровень реализации этой божественной заповеди о любви к ближним? Конечно, свой народ, свое отечество. Поэтому любовь к отечеству, к народу своему, есть не что иное, как осуществление заповеди любви к ближнему на более высоком и более общем уровне, но тоже крайне важном уровне. А есть ли какие-нибудь указания на то в Слове Божьем? Есть. Ведь Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти весь род человеческий. Но проповедовал-то Он своему собственному народу и никогда не отрекался от своего народа. Это очень ясно представлено в беседе Спасителя с самарянкой. Я когда-то вам рассказывал о том, кто такие самаряне. Это тоже семитское племя, но смешавшееся с язычниками. И вот этот родственный народ находился в глубочайшей вражде с иудейским народом. Вражда была столь ожесточенная, что люди даже не общались в быту. И Господь встречается с самарянкой. Он ей говорит о том, что Он Мессия, но одновременно не отказывается от своей собственной миссии в своем народе и от принадлежности своей к конкретному народу. А вот апостол Павел, проповедавший Евангелие всему миру, язычникам, он одним из первых начал эту проповедь не иудеям и, собственно говоря, стал апостолом для язычников. Он постоянно подчеркивал свое иудейство, свою принадлежность к иудейскому народу. Больше того, он очень часто подчеркивал свою принадлежность к Римской империи. Он говорил о том, что он гражданин Римской империи. Он никогда не стеснялся этого, наоборот, даже в необходимых случаях подчеркивал эту принадлежность. Ну а потом вся история церкви. Она учит нас тому, что любовь к Отечеству является необходимым условием человеческого спасения. Невозможно ненавидеть ближних своих, Невозможно ненавидеть отечество свое, народ свой и спасти душу. Это противоположные вещи. Любовь мы реализуем в общении с индивидуумами, с личностями и с теми, кто нас окружает и в нашем быту, и в нашей жизни, и с теми, с кем мы связаны едиными кровными узами, одной историей, одной культурой, одним языком. И такой еще вопрос. Владыка, скажите, пожалуйста, какова позиция церкви в вопросе о смертной казни? Все-таки за или против? С уважением, Михаил Степанович Павлов, город Тольятти, Самарской области. Я неоднократно говорил на эту тему и говорил в связи с представлением основ социальной концепции Русской Православной Церкви. И хотел бы еще раз напомнить о том, что было сказано ранее. Ну, во-первых, мы не находим в Священном Писании осуждения смертной казни. Во времена Христа Спасителя смертная казнь существовала и в римском государстве, и среди иудеев. Больше того, сам Господь стал жертвой именно такого рода казни. Он был казнен. Но нигде и никогда Спаситель не выступает против самого установления смертной казни. Но все его учение, все то, о чем он говорил, свидетельствует о необходимости смягчения человеческих нравов, изменения жизни, защиты жизни, сохранения жизни. Вот почему церковь никогда не выступала в истории против смертной казни как таковой, но всегда работала на практическую отмену смертной казни. Но достаточно сказать, что дореволюционной России, где существовала смертная казнь как наказание, в течение, кажется, 200 лет было казнено буквально несколько человек. Церковь всегда ходатайствовала об отмене такого страшного приговора, для того, чтобы была возможность воздействовать на преступника и попытаться спасти его душу. Вот я зачитаю вам выдержку из основ социальной концепции. Сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике. Помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, церковь приветствует такие шаги государственной власти. Вместе с тем, она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной и судебной системы, а наипаче соображений охраны жизни благонамеренных членов общества. И мы знаем, что во многих так называемых демократических государствах институт смертной казни существует до сих пор. Вот почему вопрос об отмене смертной казни требует непременно достаточно высокого уровня общественного согласия. И мне кажется, что для России этот вопрос остается до сих пор злободневным. Общество должно все-таки определиться, считает ли оно своевременным отмену смертной казни, или могут оставаться отдельные случаи применения этой смертной казни. Этот вопрос следует обращать не к церкви, а к государству и к обществу. На этом я завершаю передачу. Пусть Божие благословение пребывает со всеми вами и до новой встречи.